По дому ползет слух. На балконе обкома областного комитета партии вешают арестованных. И мы с кем-то из мальчиков идем туда и видим ужасное, впервые в жизни виденное, к перилам балкона обкомовского, выходящего на главную Харьковскую площадь. Привязаны веревки, 5 их, кажется, было. Болтаются люди со связанными ногами. На груди у каждого щит подвешен за шею. На котором крупно написано что-то. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. Это необычный выпуск. С него начинается серия воспоминаний Михаила Борисовича Черненко о том, как во время войны он был остарбайтером, то есть оказался на принудительных работах в немецком трудовом лагере. Рассказ Михаила Борисовича показался нам настолько важным и интересным, что мы решили посвятить ему не один выпуск, а целых 5. А начинается он с октября 41 года, когда советские войска были вынуждены оставить Харьков, и в город вошла немецкая армия. Интервью с Михаилом Борисовичем я записала в феврале 2015 года. Я увидел первых немцев из окна. Мы жили на 5-м этаже и выглядывали в окна, естественно, когда стало ясно, что наши ушли. И я увидел, как шагают люди в хорошей, незнакомой, более серой форме с винтовками в руках. И что это совершенно явно немцы. Вот так мы увидели первых немцев. А жизнь наступила ужасная. Значит, пока шла осень, то первой бедой стало то, что электричества больше нет. Второй бедой тоже очень быстро стало, что водопровод не работает, но в полуподвальных помещениях вода из кранов идет, и все жители городских домов ходят в подвалы своих или соседних домов и ведрами носят. Это длилось довольно долго, потом она и там иссякла. Итак, представьте себе большой город, же многоэтажные дома, водопровода нет, канализация. Где-то она там не работает, да и воды нет, чтобы ею пользоваться. Электричества нет. И когда вода исчезла и в полуподвальных помещениях, люди стали искать, где можно ее достать. Для нас это было какое-то место, вроде родника нечто. Ну, надо было идти до главной улицы, пересечь весь городской сад, вдоль всего зоологического сада, в какой-то овраг. И вот там было это просто родник из земли, или было какое-то устройство с подачей воды из-под земли. Точно сказать не могу, но туда стекались сотни и сотни, если не тысячи людей, старой, с ведрами, набирали воду в ведра, несли их. Вскоре, конечно, появились изобретатели, которые приезжали с чаном каким-нибудь, оставляют там на горке этот чан, носят в него ведрами воду, потом на какой-нибудь тележке его ведут. Но тут еще немцы могут отобрать воду. Для них же водопровода тоже не существует. Однажды я это испытал на себе, уже началась зима. Уже я с 2 ведрами был близок к дому, вышел немец часовой, отобрал у меня 2 ведра воды. Возненавидел я этого немца на всю жизнь. Страшное дело. Буквально с самых же первых дней начались признаки некоего террора. Комендантский час. Запрещено выходить, находиться на улице с таких-то там вечерних часов до таких-то утренних. И вот однажды у нас утром дома раздается стук. Отец открывает, вваливается семейство, несколько человек. Тетки бухаются на колени. «Ой, Борис Сергеевич, Гришку забрали полицаи». Уже мгновенно при немцах образовалась украинская полиция, то есть охотники услужить оккупанту. Что выясняется? Что Гришка, сын тетки, которая со всем семейством явилась, Был уже несколько раз клиентом моего папы, судимым за драки. Папа его успешно в суде защищал. И вот сейчас несчастное семейство явилось к адвокату, к защитнику выручать Гришку. Выясняется, что сосед какой-то донес на Гришку после того, как они по пьяному виду подрались. Папа им объясняет: поймите, я больше никто. Со мной завтра может случиться все то же самое. Я ничем вам не могу полезен быть. Через несколько дней после этого по дому ползет слух. На балконе обкома областного комитета партии вешают арестованных. И мы с кем-то из мальчиков идем туда и видим ужасное, впервые в жизни виденное. К перилам балкона обкомовского, выходящего на главную Харьковскую площадь, привязаны веревки, 5 их, кажется, было. Болтаются люди со связанными ногами, на груди у каждого щит подвешен за шею, на котором крупно написано что-то. У одного написано: Григорий такой-то повешен как убийца и поджигатель. Я возвращаюсь домой, рассказываю отцу, и отец в ужасе говорит, что это и есть тот Гришка, за которого его приходили просить. Следующее очень внятное заявление этой новой власти – это расклеенная всюду бумажка крупными буквами «Жидам города Харькова». Дома совет, что делать. К этому времени мы пытались вычистить в мамином паспорте слово «еврейка». Это ни к чему не привело. Паспорт сожгли в печке. Добрый человек, паспортист нашего домоуправления, сумел вырвать незаметно страницу в домовой книге, где тоже было записано, как в паспорте «еврейка», и написал там «русское». А потом явился управдом, как ни в чем не бывало, в хорошем кожаном пальто, с явными признаками, кому он теперь служит. Его просил паспортиста: тут все в порядке в книжке, что-то мне помнится, что жена Черненко не русская. Тот заверил его, что нет-нет, он ошибается. Ну, в общем, ясно было, что дело плохо. И после ночных дебатов в квартире в 5 часов утра, или в 4 часа ночи, не помню, в общем, только-только начинало расцветать. Собрали маме какой-то узелок. Повел я маму пешком 25 километров от города в тот поселок, где у бабушкиной сестры был дачный дом. И шли мы по большой Харьковской улице, Пушкинской, по которым потоком шел народ, многие уже выполнившие немецкий приказ, нашившие желтые звезды, шестиугольные, по которой шел народ в сторону, куда было велено явиться жидам города Харькова. Ну вот, отвел я маму в этот поселок, и мама просуществовала там нелегально несколько месяцев, пока бабушкина сестра сказала, что нет, больше нельзя. Слышно, что говорят, кто-то, мол, на даче у такой-то живет незаконно, и не прячется ли там кто-то. И началось многомесячное скитание мамы по разным друзьям и знакомым, которые соглашались ее приютить. Прятали ее так, чтобы никто не знал, что вот живет посторонний человек. Но все это временно бывало, потому что то ли возникали какие-то разговоры у соседей, то ли что, в общем, приходилось оттуда уходить. И спасло маму только то, что утром дня, когда она провела бессонную ночь на улице, ей некуда было уже уйти, она встретила знакомого, довольно дальнего, который пришел в ужас от того, что он услышал, почему она на улице, привел ее к себе, рассказал ей, что у него гостят его родственники из деревни, и что он отправит маму с ними в далекую деревню, от Харькова, где пусть мама придумает, кем она себя назовет, документы потеряла, документов нет, и что из города ей необходимо уходить, иначе пропала. Я об этом узнал, когда ко мне постучала девочка и принесла записку, написанную чужим почерком. Тебя зовет мама, приходи туда-то в таком-то часу. Я пошел по указанному адресу, увидел этого человека. Вот его я помню намертво, а вот что правильно помню его фамилию, Золотухин, вот не уверен. Короче говоря, мама ушла с его родными, повязавшись деревенским платочком, взяв с собой какие-то бумажки, я их ей принес, где было написано Черненко Лидия Борисовна, и все. И дальше я узнал в следующий раз толком о судьбе мамы в 45-м году. И мама, и бабушка Михаила Борисовича пережили войну. Первое письмо от них Михаил Борисович получил вскоре после победы, а впервые увидел их уже в начале 46-го года. В те зимние месяцы, когда мама пряталась еще в городе у знакомых, отец пытался что-то подработать, чтобы иметь возможность купить хлеб. И стал ходить на рынок, где уже начиналась какая-то торговля. Значит, ему удалось к этой торговле пристроиться совершенно на сегодня непонятным образом. Он получал какую-то оптовую порцию каких-то самодельных леденцов, платил, очевидно, за них, и продавал их из баночки поштучно. И так иногда получалось к вечеру на полбуханки хлеба, а иногда и на буханку, а иногда не получалось. И в один прекрасный день отец тоже не пришел домой. А до этого еще его вызвал к себе один из юристов, пошедших на службу к немцам и ставшим районным каким-то деятелем. Бургомистр, кажется, это называлось у них. Вызвал к себе и, как рассказал дома пришедший в совершеннейший ужас отец, сказал, что Борис Сергеевич, тут говорят, мол, что вы-то на самом деле еврей. Ну, папа говорит, какой еврей? Я Борис Сергеевич Черненко, мой отец Сергей Федотович Черненко. Ну, все-таки там дверь у нас закрыта, я вас все-таки проверю. И его же коллега-юрист пожелал, так сказать, известным путем убедиться, что папа не проходил еврейской процедуры, соответствующей крещению. Ну, то есть в каком он ужасе от всего этого был, совершенно понятным. Ну, и вот с рынка, с базара он однажды не вернулся. И первое известие об отце, ну, я получил, естественно, тоже после освобождения, уже в 45-м, а к бабушке приходил человек, который сидел вместе в одной переполненной камере и знал, что ночью однажды отца увели совсем, и что так уводили тех, кто потом никогда больше не возвращался. Мне исполнилось 16 лет. Значит, на следующий день мне уже грозило, что если остановят, то дело плохо. Надо зарегистрироваться на бирже труда. Все туда ходили, взрослые дядьки, по-моему, довольно благополучно. Приходили, отмечались и уходили. А когда я пошел, мне принесли бумажку, которая написана через несколько дней. К 9 часам, имея с собой продукты на 2 суток питания, ложку, котелок, кружку и необходимые вам личные вещи, явиться по трудовой мобилизации. Во время войны почти все работоспособные мужчины Германии были мобилизованы на военную службу, так что на заводах не хватало рабочей силы. Эту нехватку восполняли военнопленными, а также людьми, которых специально для этого вывозили с оккупированных территорий. Большинство из них составили гражданские лица из Восточной Европы, которых называли астарбайтерами, то есть рабочими с Востока. За все время войны на принудительные работы было отправлено около 3,5 миллиона советских граждан. Меня взрослого, ну или молодого человека, да и в армии, после армии, и на так называемой ответственной работе, преступлений в партии особенно, неоднократно спрашивали, а не мог ли я сбежать, а не мог ли я уйти в партизаны. В партизаны я уйти не мог, потому что такого мы не знали, в округе такого не было. Ну, а сбежать тогдашний я не мог, потому что я был раздавлен всем происшедшим. Тем, что ушла и неизвестно где мама. Тем, что арестован и, наверное, убит отец. Тем, что неизвестно, что нам с бабушкой завтра кушать. Тем, что неизвестно, не выгонят ли нас после всего того, что с мамой и с папой случилось, из квартиры, и куда же мы пойдем. Что я был всем этим приведен в состояние, в котором сил тому, чтобы сопротивляться, во мне не было. Следующие 3 года Михаил Борисович провел в немецких рабочих лагерях. Во втором выпуске речь пойдет о том, как он прибыл в первый лагерь, о карикатурном фашисте-лагерфюрере и о том, что ждало тех, кто рискнул из лагеря сбежать. А над этим выпуском, кроме меня, работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, фактчекер Михаил Трунин, редактор Ирина Калитеевская, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов. Кроме того, я хочу поблагодарить историка Ирину Щербакову за консультацию.